неизменным уважением и самыми лучшими пожеланиями, искренне ваш Раймонд Робинс. Да, Робинс мог начать письмо к другу более чем знаменательным обращением «Дорогой товарищ» по Великой Советской Революции в Петрограде в ноябре 1917 года. Одно это обращение говорит о многом. Оно, это обращение, могло быть своеобразным девизом к этой переписке. Но смысл этих писем не только в этом. Сам факт, что крупный делец и глубоко верующий человек пришел к пониманию революции, вызывал повсюду разные толки. Высказывалось мнение, что это не более как камуфляж. Это мнение было тем более правдоподобным, что первые контакты Робинса с советским правительством были продиктованы целями отнюдь недобрыми. Строго говоря, Робинс явился в Смольный как представитель американского посла Фрэнсиса, и задача, которую поставил посол перед Робинсом, мало чем отличалась от задачи разведывательной. Таким образом, официальное положение Робинса, глава миссии Красного Креста, не соответствовало функциям, которые он взял на себя. Более того, это официальное положение как бы маскировало действительные обязанности Робинса. Те, кто ставил искренность Робинса под сомнение, считали, что Робинсу была удобна маска, которую он обрел, и что он в дальнейшем был человеком о двух лицах. Все, кто держался этой точки зрения, в сущности ставили под сомнение то большое, что совершил с мировоззрением этого человека Ленин в те долгие смольнинские, а потом кремлевские часы и часы, когда он беседовал с Робинсом. Кстати, Ленин верил в искренность того, что произошло с Робинсом. Верил и подтвердил это свое мнение весьма недвусмысленно. Когда возник вопрос о развитии экономических связей между Россией и Америкой, Ленин просил Робинса быть тем лицом, который возьмет на себя все переговоры на эту тему с президентом Вильсоном и вручил американцу текст плана. Известен, наконец, мандат, который Ленин дал Робинсу перед отъездом американца на родину. На бланке «Председатель Совета народных комиссаров» рукой Ленина зачеркнут Петроград и написано «Москва, Кремль, 11.05.1918». Мандат приписывал оказывать всяческое содействие беспрепятственному и быстрейшему проезду из Москвы в Владивосток полковнику Робинсу. Мандат подписал председатель СНК В. Ульянов Ленин. Очевидно, Ленин достаточно доверял Робинсу, поручая ему столь ответственное дело, как переговоры по плану русско-американских экономических связей с президентом США. Все, кто ставил поведение Робинса под сомнение, держался иной с точки зрения. Таким образом, существовали два мнения о Робинсе, при этом первое принадлежало Владимиру Ильичу. Какая же из этих двух точек зрения выдержала испытание времени? Нет, не только испытание календарных лет, хотя жизненная дорога Робинса была достаточно долгой, и сами размеры жизненного пути уже являются испытанием достаточным. Раймонд Робинс умер в 1955 году. Речь идет о том, что все эти годы Робинс подвергался атакам наижесточайшим. Известно, с каким мужеством он защищал свою позицию на известном допросе Сенатской комиссии Авермана. Меньше известно, как атаковала Робинс американская пресса, при этом солидный «Нью-Йорк Таймс» не составляла исключения. Пусть читатель разрешит мне привести репортерский отчет из этой газеты, датированный 5 апреля 1919 года. Кстати, характерно, что и эта заметка оказалась в стопке писем, переданной мне Люситой Вильямс. И вот заголовок отчета. Генерал Добжанский заявил: «У главы Красного Креста большевистские советчики». А вот текст. Генерал Добжанский, помощник военного министра в дореволюционной России, заявил на собрании членов технологического клуба, которое состоялось вчера вечером в Граммерси-парк 37, что он считает, что полковник Раймонд Робинс, глава миссии Красного Креста в России, был введен в заблуждение относительно положения в этой стране. Генерал подверг критике источники, из которых полковник Робинс черпает информацию. Докладчик заявил, что большевики контролируют не больше, чем 1/10 часть территории России, не больше, чем 1/10 часть населения, и что Америка могла бы спасти Россию и спасти мир от ужасов большевизма, отказавшись признавать большевистское правительство. Одним из аргументов, выдвинутых генералом Добжанским, подтверждающих его уверенность в том, что концепции полковника Робинса были интенсивно окрашены, было то, что связь Робинса с указанными представителями власти велась через секретарей, которые являлись агентами большевиков, а именно через немцев, изменивших свои имена по приезде в Россию и выдающихся себя за интернационалистов. Генерал Добжанский также отметил, что во время переговоров с большевистскими лидерами посланец Красного Креста использовал большевистского переводчика, а в качестве своего секретаря имел откровенного большевика, интернационалиста немецкого происхождения. До тех пор, пока Робинс развивал свою большевистскую деятельность по частным каналам, я не мог разоблачить его, подчеркнул Добжанский в заключении. Но теперь, когда он начал пропагандистскую кампанию, я обязан уведомить американский народ, и Робинс должен ответить за свою недозволенную политическую деятельность. Очевидно, две точки зрения на Робинса были подвергнуты отнюдь не только испытанию календарных лет. Стенограммы допросов комиссии Авермана, как и репортерский отчет в «Нью-Йорк Таймс», показывают, все эти годы дом американцев Чинсгат подвергался достаточно интенсивному обстрелу, при этом снаряды ложились в непосредственной близости от дома. А как Робинс? Письма, которые мы воспроизвели, в сущности являются свидетельствами совести человека. И значение этих писем для нас в том, что они показывают с убедительностью и искренностью исповеди Раймонд Робинс, которого к дружбе с советской страной подвигнул Ленин, наш друг, наш большой друг. И если уж говорить о письмах, имеющих значение исповеди, уместно привести еще одно письмо. Я обнаружил его в той же стопке. Это письмо Робинса сестре Мэри Драйер, которую он горячо любил. В письме есть большой кусок, прямо относящийся к теме нашего разговора. Вот он. Скоро наступит 20-я годовщина Великой Революции. Минуло уже 2 десятилетия. А ведь были мудрые мужи, которые предвещали ей прожить всего несколько недель, и сколько раз уж заявляли о том, что она умерла. Если война не наступит до того, как полетят снежинки, то советы переживут этот век. И далее Робинс старается воссоздать облик советской страны, как понимает и видит ее он. Производство ради человека, а не ради прибыли. Равные возможности каждому ребенку, родившемуся в этой стране. Никакого расового антагонизма. Никаких предрассудков относительно цвета кожи. Никаких разделений на классы. Никакой проституции на почве полового неравенства, нужды или страха. Образование, доступное каждому ребенку. От детского сада до университета. Никакой религиозной вражды. Никакого ущемления или разделения на религиозной почве. Научный и практический подход, применяемый ко всему жизненному укладу, труду и методам производства в культуре. Массовое машинное производство в промышленности и в сельском хозяйстве. Торжество творческого разума во всех областях деятельности. Это замечательные достижения в области географических открытий последних лет и завоевания Арктики. Письмо заканчивается достаточно красноречиво, и подумать только, что в течение 1 часа в марте 1918 года революция была спасена от того, чтобы быть уничтоженной японскими пушками и штыками. Парень не зря прожил свою жизнь. Что можно к этому добавить?